У нее большая комната, где она учит роли, не стесняясь, что ее услышат дети и поля, которая хватается за бока, чтобы не читала ее барыня, водевиль или монолог из Шекспира. Вещи свои она постепенно выкупила, и опять кругом достаток и хозяйственность. Одевается она с художественным врожденным вкусом. Никогда даже в детстве она не была вульгарной и так сильно выделялась в мастерской своей сдержанностью и грацией, что и тогда ее прозвали барышней. Теперь она барыня с головы до ног. Природное изящество, пленившее Хованского, и привычка, играя принцесс, следить за собой, выработали у нее совсем светские манеры. Все считают ее содержанкой Муратова, но никогда ни копейки не берет она у него. Раз отказала в очень резкой форме, отношений портить не хочу, и он сконфуженно смолк. И только в бенефис, как всякая актриса, она соглашается в числе других принять и его ценные подношения. На Пасхе Муратов привозит Надежде Васильевне чудесный букет роз из своей оранжереи. Он во фраке, очень представителен, но и очень взволнован. «Что с вами?» «Я прошу вашей руки». «Что такое?» Она испугана, нервически кривится угол ее рта, ослабевшие ноги не держат ее, она садится. «Дорогая моя, я свободен. Не о себе хлопотал, а вас. С первого дня, когда вы позволили мне любить вас». «Она умерла?» «Нет-нет, не волнуйтесь. Она согласилась на развод. Вот ее письмо, читайте. Она прекрасная женщина, но ведь мы уже давно чужие, и она примирилась с этим. Она больна неизлечимо. Милый друг, я так счастлив, я так счастлив. Я страдал от всех этих сплетен, от косых взглядов. Я знаю, что вы горды, что вы отвечали презрением на все намеки и не стыдились нашей любви. Но вы женщина религиозная. Вы всегда мечтали о замужестве. Верочке нужен отец, нужно имя. А я обожаю вас. Я обещаю вам самое безответное, самое преданное рабство». Она плачет от радости и благодарности. За что послал ей Бог такое счастье? «И я, друг мой, обещаю вам самую верную, самую глубокую любовь. Не страсть. Вы сами понимаете, что...» «О, молчите! Я все понял. Я ни на что больше не смел надеяться. Я благословляю мою судьбу. Но я никогда не обману вас, мой голубчик. Не заставлю вас страдать, никому не дам повода смеяться над вами». За кулисами опять смятение. «Вы выходите замуж за Муратова?» — спрашивает Раевская, и в голосе ее звучит страх и невольное уважение. «Откуда вы знаете?» Вся труппа окружает ее, антрепренер подбегает и льстиво целует руку Надежды Васильевны. «Весь город, ангел мой, говорит. Но коли город заговорил, значит, правда». Труппа расходится смущенная. Все спустили тон, все заискивают. «Низкие люди», — думает Надежда Васильевна, «как много значит для них деньги». «Вы теперь, конечно, оставите сцену», — говорит ей на другой день Раевская. «Как оставлю? Кто вам сказал? Ведь в сцене вся моя жизнь». Лица женщин вытягиваются. Свадьба назначена на осень, когда окончится вся бракоразводная процедура. А летом Муратов перевозит в свое имение Надежду Васильевну со всем ее семейством и прислугой. Дом у него дворец с вековым парком, с оранжереями, с фруктовым садом, с псарней. Сам Муратов не любит охотиться, но держит охоту для гостей. В доме много челяди и много бестолковщины. Надежда Васильевна все видит, но из чувства такта ни во что не вмешивается. Она держится гостьей. Однако прислугу не обманешь. Поля проболталась, и все считают артистку настоящей хозяйкой. Часто наезжают гости и соседи-помещики к хлебосольному Муратову. Но Надежда Васильевна не любит гостей. Она обожает природу. По целым дням она гуляет в парке, а вечером выходит в степь. Часами смотрит она в беспредельную даль, озаренную луной. Любит она и темные ночи, не похожие на северные. Мрак в аллее такой, что руку держишь перед собой и не видишь руки. Звезды огромные горят алмазами, а через все черное небо, от края до края, перекинулся, как мост, ясный-ясный Млечный Путь.